Там первенствовали франки, благодаря своему мужеству и своей многочисленности, а величие Карла Великого служило охраной и для латинских пилигримов, и для восточных католиков. Этот благочестивый император облегчал своими подаяниями положение бедняков карфагенских, александрийских и иерусалимских, и многие из палестинских монастырей были основаны или реставрированы на его щедрые пожертвования. Величайший из аббасидов Гарун ар-Рашид считал своего христианского собрата за равного себе и по гению, и по могуществу. Их дружба была скреплена частыми взаимными подарками и отправками посольств, и халиф передал императору ключи от гроба Господня и, быть может, от города Иерусалима, не отказываясь от своей верховной власти над святыми местами. Во время упадка монархии каролингов республика Амальфи оказывала полезные услуги торговле и религии европейцев на Востоке. Ее суда перевозили латинских пилигримов к берегам Египта и Палестины, и этой доставкой выгодных грузов снискали милостивое расположение и покровительство халифов фатимидов. На Голгофе была заведена ежегодная ярмарка, а итальянские торговцы основали монастырь и госпиталь святого Иоанна Иерусалимского, послужившие колыбелью для того монашеского и военного ордена, который впоследствии владычествовал на Родосе и Мальте. Если бы христианские пилигримы ограничились поклонением гробнице пророка, последователи Мухаммада не порицали бы их, а стали бы подражать их благочестию. Но эти непреклонные унитарии были скандализованы таким культом, в который входили рождение, смерть и воскресение Бога. Католические образы были заклеймены названием идолов, и мусульмане с негодованием и насмешкой смотрели на чудесное пламя, вспыхивавшее у гроба Господня накануне праздника Пасхи. Этот благочестивый обман был придуман в 9 столетии. Латинские крестоносцы охотно верили ему из-за религиозного усердия, а духовенство греческих, армянских и коптских сект стало ежегодно повторять его перед легковерной толпой и для своей собственной пользы, и для пользы своих тиранов. Принцип религиозной терпимости во все века находил для себя опору в личных интересах, а доходы султана и его эмира ежегодно увеличивались благодаря тому, что столько тысяч иноземцев тратили там свои деньги и уплачивали налоги. Переворот, вследствие которого скипетр перешел от аббасидов к фатимидам, послужил скорее к пользе, нежели ко вреду святых мест. Живший в Египте монарх лучше сознавал важность сношений с христианами, а палестинские эмиры были менее удалены от правосудия и влияния верховной власти. Но третьим из этих халифов-фатимидов был знаменитый Хаким, бешеный юноша, утративший из несчастья и из деспотизма страх и перед Богом, и перед людьми, и проводивший все свое царствование в безобразном сочетании пороков с безрассудствами. Не обращая никакого внимания на самые древние египетские обычаи, он обрек женщин на безусловное затворничество. Это стеснение вызвало жалобы со стороны лиц обоего пола, а эти жалобы раздражали его. Одна часть старого Каира была предана пламени, и в течение нескольких дней происходила кровопролитная борьба между войсками халифа и жителями. Сначала халиф выказал усердие ревностного мусульманина основать или обогатить несколько мечетей и коллегий. 1290 копий Корана были списаны на его счет золотыми буквами, и он издал эдикт об истреблении виноградников в Верхнем Египте. Но его тщеславие скоро увлекло с надеждой основать новую религию. Слава пророка не удовлетворяла его, и он стал выдавать себя за видимый образ Всевышнего, который после 9 появлений на земле, наконец, олицетворился в его царственной особе. При имени царя живых и мертвых Хакима каждый должен был преклонять колено и воздавать ему религиозное поклонение. Его мистерии совершались на горе подле Каира. 16 000 новообращенных подписались под его символом веры. А жившие среди ливанских гор свободные и воинственные друзы и по сие время верят в божественность этого сумасброда и тирана и убеждены, что он еще жив. В качестве бога Хаким ненавидел иудеев и христиан, считая их поклонниками своих соперников. Но остаток старых предрассудков или благоразумия еще заставлял его склоняться на сторону магометан. Своими жестокими и безрассудными гонениями от Египта до Палестины он многих довел до мученической смерти и вероотступничества. Он не обращал никакого внимания ни на права, ни на особые привилегии сектантов и всеобщим эдиктом наложил запрещение на культ и иноземцев, и туземцев. Церковь Вознесения, служившая храмом для всего христианского мира, была разрушена до основания. Совершившееся накануне Пасхи чудесное зажигание светильников прекратилось, и много нечестивого труда было потрачено на разрушение той пещеры под утесом, которая в сущности и считалась гробом Господним.